Глава 4. Французские железные дороги перенесли ночные поезда с Лионского вокзала, и мне предстояло отправиться с вокзала Аустерлиц, до которого было рукой подать, всего несколько минут езды на такси. Пока я искал номер платформы на табло отправки в шумном многолюдном зале, в душе шевельнулась смутная надежда на то, что Алекса все-таки успела на следующий поезд и приехала сюда прямо с Северного вокзала. Вдруг она где-то здесь, в толпе пассажиров, спешащих с дорожными сумками, полными рождественских подарков для родных. Но нет, пора было перестать обманывать себя. Я отдал билет Алекса проводнику вагона и отправился в свое пустое купе. Оно казалось ничуть не теснее моей лондонской каморки, где еще совсем недавно мы с Алексой провели ночь. Стены из огнеупорного пластика были бежевыми, такими же, как плечи Алексы, когда мы встретились в сентябре. В купе имелись два спальных места, раскладное зеркало, крохотный круглый умывальник и даже фарфоровая ночная ваза на случай, если приспичит ночью. Я подумал о том, как было бы здорово путешествовать в этом купе вдвоем. Эдакая спальня на колесах, которая несется, погромыхивая на юг, а мы с Алексой лежим в обнимку на одной полке. А рождественским утром можно было бы раздвинуть шторы и смотреть, как над Средиземным морем встает солнце. Когда поезд тронулся, я инстинктивно прислушался, не кричит ли кто «Остановите поезд, я хочу сесть», и не бежит ли по вагону женщина, стучась в двери купе и спрашивая, не здесь ли едет Пол Уэст. Но нет, слышны были лишь стук колес, набирающего скорость поезда, и скрипучий голос из радиоприемника, перечислявший название станции по пути следования. Первую остановку поезда сделала в южном пригороде Парижа. На платформе было темно, сыро и почти безлюдно. «Никто здесь не выходит», — подумал я. «Разве что подсядет кто-нибудь». Я удивился, когда увидел, что от поезда отходит группа из 5 человек. Двое из них были в фирменных кепках, железнодорожники. Еще двое — молодые парни в бейсболках. И с ними девушка в кожаной куртке, которая отчаянно сопротивлялась, одной рукой вцепившись в большой рюкзак, а другой отбиваясь от железнодорожников.